Глава 12. «Магазины, магазины, магазины!» — радовалась Ама, прилипнув к окну машины. Рядом с ней сидела Людмила, а у другой двери Лена, и она тоже с интересом смотрела в окно. Ну, а Артем на переднем сидении уткнулся в экран телефона. Ехали они в торговый центр, тот самый, где Артем ранее покупал одежду для Лены. И девушки были в отличном настроении. А мать, она так вообще едва ли не к войне приготовилась. Впрочем, для многих женщин шопинг сродни битве. Через некоторое время они прибыли в торговый центр и первым делом посетили магазин «Ландыш». К удивлению парня, его тут же встретила уже знакомая продавец-консультант по имени Ольга. Это была миловидная, кучерявая девушка 21 года от роду. «И снова здравствуйте, могу я вам помочь?» Девушка мило улыбнулась и прошлась взглядом по компании парня, задержавшись взглядом на Лене. «Здравствуйте!» – кивнул он и улыбнулся. «Девушкам нужно существенно обновить гардероб». «Всем?» Ольга выглянула из-за плеча парня, оценивая внешность и габариты клиенток, но, рассмотрев серебровласую, почувствовала укол зависти. Однако виду не показала и лишь доброжелательно улыбнулась. «Всем?» «Замечательно!» Девушка расцвела и подошла к Лене. «Ваши размеры я помню, поэтому давайте сразу покажу, что вам подойдет». «А, да», — неуверенно ответила сереброволосая и пошла вслед за кучерявой. Людмила же взяла Аму за руку и повела выбирать ей милые платьишки. Ну, а Артем? Ему позвонил Ашот по важному делу, поэтому парень нашел диван для мужчин. Его специально поставили, чтобы мужья, парни не стояли у женщин над душой и не мешали дамам закупаться. В мужской зоне ожидания даже бесплатный Wi-Fi имелся и кулер с водой. Поудобнее разместившись, Артем занялся делами. «Могу я узнать, на какой бюджет вы рассчитываете?» — спросила продавщица, утащив Лену подальше от парня. «Артем сказал брать, что захочу», — неуверенно ответила покупательница. «Ура!» «Не придется продавать дешевый хлам, и, похоже, я получу премию». Мысленно воскликнула Ольга и потащила Лену чуть дальше, где была одежда подороже, брендовая. «Здесь одежда производства России, Беларуси, Казахстана и Европы. Оно качественнее, но и немного дороже. Зато прослужит дольше». «Да». Лена все еще была ошеломлена количеством одежды и не могла мыслить адекватно. По обе стороны от нее были бесконечные ряды с платьями, блузками, юбками и многим другим, название которого Лена не знает. Ее долго водили меж этих рядов и показывали различные фасоны одежды и откладывали то, что нравится Лене. А когда Ольга поняла вкус клиентки, отвела ту в примерочную кабинку и словно ураган пронеслась по магазину, подбирая для девушки различную одежду и обувь. «Ой, какая же вы красивая! А фигурка? Как же я вам завидую! Ой, как же вам идет!» Ольга сама не заметила, как увлеклась, наряжая Лену словно куклу. А гора одежды все росла и росла. Также девушка объясняла ей, в чем разница между хлопковой тканью, полиэстером, крапивой, а также почему лонгслив – это не кофта и многое-многое другое. Артем же... «Да, это возможно, но тогда сам занимайся разделкой туш. Он лишь выпотрошит, и все. И да, что-нибудь эдакое будет, но что я не знаю». «Слушай, брат, я тут узнал, что мясо монстров очень вкусное, питательное, и это ведь оно, да?» — предположил Ашот. «С чего ты взял?» «Ой, да я всех фермеров области объехал, когда искал, у кого можно мясо заказать. Да и медведь. Серьезно? Вряд ли кто-то выращивает медведей». «Ну, может, и монстры. Я не проверял». «Это что-то меняет?» — ухмыльнулся Артем. Ашот всегда был умным парнем, но слишком хитрожопым, из-за чего постоянно был в проблемах. «Нет, но есть одна просьба. Он, этот твой фермер, он может вывести меня в лес и помочь убить монстра. Я хочу пройти инициализацию». В голосе парня Артем почувствовал тревогу и страх. «Что-то произошло?» «Меня чуть не убила тварь, превратившаяся в красивую бабу. Но на деле это была та еще страхолюдина. Я чуть не обделался и боюсь, что в следующий раз ко мне на помощь не подоспеет бармен с дробовиком. Поэтому хочу пройти инициализацию, стать сильнее и получить навык. Брат, помоги, пожалуйста». «Он не поведет тебя в лес, но я могу попросить доставить какую-нибудь тварь живьем». «Правда?» «Брат, спасибо, брат. Я заплачу 100 000. Идет? Только это, мне бы монстра с навыком покруче, чтобы я смог постоять за себя». «Погоди, что за монстр с навыком?» «А, я думал, ты знаешь. Короче, слушай. Когда убиваешь монстра, почти наверняка получаешь какой-нибудь навык». «Понял, хорошо, я попрошу его. Но, сам понимаешь, нет гарантии, что все получится». «Если не получится, то согласен и на мелкую тварь. Ладно, бывай. Жду хорошие новости». Радостный парень завершил звонок, а Артем призадумался. «Вот, значит, как. Интересно, получила ли мать навык? Нужно будет узнать, как домой вернемся. А пока проверю, как там женщины». Убрав телефон в карман, парень только собрался вставать с дивана, как увидел, что к нему уже идут его женщины. Все три. Взрослые смущенно улыбались, а мелкая шла словно королева в своем шикарном платьишке цвета солнца и милой шляпке в руках. «Артем, мы немного увлеклись, и понимаю, если ты будешь ругаться», — заговорила мать, опустив голову, а пальцы скрестила в области живота. «Мам, я же сказал, берите сколько и что хотите». Парень едва сдержался, чтобы не рассмеяться, особенно от вида Лены. Она очень хотела все, что выбрала, но в то же время ей было очень и очень стыдно за то, что она пользуется благосклонностью Артема. «Тогда прошу на кассу», — едва не прокричала продавщица Ольга. Парень не пошел, но остановился перед дамой и взъерошил ей волосы. «Выглядишь как королева». «А то! Я сама выбирала, а у меня, как говорит тетя Люда, отменный вкус». Парень лишь рассмеялся и добрался-таки до кассы. Ольга же улыбалась настолько ярко, что казалось, ею можно освещать подземелье. И парень довольно быстро понял, в чем причина. Женщины накупили шматья на 200 с лишним тысяч. «Денег, как с одного взрослого вепря», — подметил Артем, и стало как-то не так уж и дорого. И как только прошел платеж, девушка едва заметно выдохнула от облегчения, но тут же оживилась. «Спасибо за покупку. Желаете оформить золотую карту? У вас тогда будет скидка целых 6%. «Почему бы и нет?» Король пожал плечами. Он никогда не отказывался от скидочных карт, купонов и всего такого. Оформление заняло 5 минут, остальные продавщицы активно упаковывали горы тряпья. «О, какое интересное белье!» Пронеслось в голове парня, подмечая что-то белое и почти прозрачное. «Надеюсь, это не мать купила. Она ведь скоро вылечится и вполне может привести домой мужчину». Отогнав страшные мысли, Артем предпочел верить, что белье принадлежит Лене. Но и для Амы было немало покупок. Только одних платьев было 6 штук. Да уж, мама от души разошлась. Ну, раз есть деньги, то почему не побаловать ее? А также... Размышление парня прервал голос Ольги. «Вот ваша скидочная карта. Ждем вас вновь». Та все еще сияла от счастья, а вот остальные продавщицы-консультанты кидали на нее завистливые взгляды, а вот на парня заинтересованные и недоумевающие. Все же одет он по-бедному, а столько денег потратил и глазом не моргнул. «Еще осень впереди». Артем улыбнулся и засунул карту в карман, после чего посмотрел на эту гору пакетов. Но женщины быстро их разобрали. Даже Ама взяла пакет. Парню же осталось лишь 8. «Нам, наверное, нужно вернуться домой?» — спросила довольная и смущенная женщина. «Нет, достаточно найти уединенное место. Пойдемте к туалетам». Несмотря на то, что это был будний день, людей в торговом центре было, как говорится, выше крыши. Поэтому пришлось изловчиться, чтобы перенести все пакеты в королевство. Заодно король отдал несколько указаний Чеву. «Ну что, все купили все, что нужно?» — поинтересовался Артем, вернувшись к женщинам. «Угу». Лена смущенно улыбнулась. «Нет», — возразила мать. «У Леночки даже помады нет. А чтобы поддерживать красоту, нужно много всякой косметики. Ты же не хочешь, чтобы у нее была сухая и грубая кожа?» «Мы не в таких отношениях», — возразила серебровласая. «Это сейчас», — ухмыльнулась Людмила и положила ладонь той на плечо. «Но даже если не будете встречаться, то ты, как его помощница, должна выглядеть впечатляюще. Все же секретарь — это лицо компании, так мой...» Женщина вдруг опечалилась, вспомнив про мужа, а с ней Лена расстроилась, которая читала мысли. «Мам, ты скоро поправишься, поэтому и себе прикупи косметики с прочим женским хламом». «Этот хлам — секрет женской красоты», — мать оживилась и заулыбалась. «Только нужно уметь пользоваться, ведь иначе можно навредить. Это как с готовкой. Не досмотришь, и борщ превратится в несъедобную жижу». Следующие 3 часа они блуждали от магазина к магазину, скупая кучу неведомой фигни. Но и про Артема не забыли. Ему купили 10 пар носков и новые трусы-семейники. Также стоило отметить, что в торговом центре царил покой и порядок. Несмотря на множество людей и питейных заведений, никто не дебоширил. Все же всюду была вооруженная охрана и солдаты. Правительство взяло под охрану все места скопления людей, а также проводит набор добровольцев в отряды городской охраны. Они подчиняются армии, но не являются военными формированиями. «Тяжело вооруженный ЧОП», — мысленно пробормотал Артем, глядя на пухлого мужчину в легкой броне и автоматом. «Такой только охранять и может. В атаку не отправить. Не добежит». Тихо посмеявшись, парень глянул на своих женщин. Все довольные, но уставшие. Сейчас они сидели на скамье в холле торгового центра и ждали такси. «Магазины — это здорово!» — заявила Ама. «Давно я из дома не выбиралась. Какой же чудесный день!» — добавила Людмила. Лена же была сонной и едва не засыпала. Слишком вымотало ее все это, но больше эмоционально, чем физически. «А там что-то летит!» Тыча пальцем в небо, выкрикнула девчушка, и люди увидели чудовище. Оно походило на миниатюрного дракона размером с боевой вертолет, только покрытого перьями. За драконом мчались 2 акулы. Черные акулы. 2К-50 преследовали тварь и поливали огнем из пулеметов. Запас ракет уже давно иссяк, и монстру мало не показалось. Собственно, оттого он и улетал от них, спасаясь бегством. Они быстро промчались мимо, и что в итоге стало с монстром, неизвестно. Зато интернет знает. Вечером гляну, что пишут в сети. Мысленно подметил Артем, а также увидел заказанное такси. В скором времени они добрались до дома, быстро перекусили остатками пирога, и женщины принялись наряжаться и хвастаться друг перед другом. При этом они заперлись в зале, оставив парня одного. Впрочем, у него и так было много дел. Он быстро смотался на склад и перенес туда несколько туш вепрей, а также мясо других тварей на пробу. Если Ашот сможет все продать, то Артем получит 600 тысяч. А с учетом трат в 300 тысяч, 200 одежда, 100 косметика и всякая неведомая женская хренотень, денежный баланс парня вырастет до 1 000 000. Нужно накопить на жилье, и чем быстрее, тем лучше. Задумался он, покидая территорию завода. КПП теперь было укреплено, и вместо очередного старика там находился вооруженный мужчина. Ему было плевать, кто приходит и кто уходит, если это не чудовище. Его задачей было не сдохнуть. Поэтому он не смел расслабляться и внимательно просматривал как камеры, так и пространство вокруг КПП. Деревянные бараки же, где были найдены монстры, снесли. Да и вообще, в городе занялись сносом всех подобных сооружений. Но на заброшенные заводы пока не совались. Зато сделали что-то вроде аванпостов. Грубо говоря, бойцы заняли некоторые крыши, с которых было видно все вокруг. Если они увидят чудовищ, то вызовут подмогу. «Понятно, здесь больше не поохотятся. Впрочем, это даже к лучшему», — подметил Артем, шедший по дороге. Идти через безлюдные места ему не хотелось, как и сражаться, слишком уж он устал. Только вот дела еще не закончились. Ему нужно было купить средства для обработки древесины и различные инструменты по работе с деревом. Ну и гвозди. Много-много гвоздей. Они, как оказалось, очень ценятся в межмире, особенно качественные. Такие обычно находят на осколках с руинами. Одно радовало, все можно было купить онлайн с доставкой. Чем парень и воспользовался, заплатив за все очередные 100 тысяч. С хвостиком, конечно же. Цены на строительные товары быстро растут. Но оно и понятно. Люди укрепляют свои жилища. Так... «А это еще что за херня?» — выругался парень, прочитав заголовок новости в интернете. Прислонившись к стене, он погрузился в чтение и малость прифигел. Мэр города, всеми нелюбимый и необожаемый, решил поселить беженцев и переселенцев во временные лагеря, а обустроит их на заброшенной промзоне. Сравнительно недалеко от места, где живет Артем. «Да тут же начнется хаос». Всюду будут обездоленные и озлобленные люди. «Надо быстрее валить из этого района», — подытожил парень и достал телефон. «Алло, Ашот, я согласен». Несколько часов спустя. Остров. «Внимание! Осколок опустошен. Скопленная жизненная сила поглощена. В вашу казну перемещено 779 монеты». Артем и все племя Норф смотрели на то, как огромный кусок, что в десятеро больше острова, падал вниз в мертвое море. Черная, словно нефть, вода поглотила его и тут же успокоилась. А Норф представили, что подобное может произойти и с королевством, если их король умрет. «Ну что, пока летим к следующему осколку, предлагаю заняться чистоколом», — предложил их господин. «Полностью с вами согласен». Закивал Чов и кинул взгляд на горы срубленных деревьев. «Этого должно хватить, чтобы защититься от большинства угроз». Норф, как кочевое племя, всякий раз, когда строили новую временную деревню, первым делом возводили чистокол. Поэтому они уже наловчились и деревья рубить, и обрабатывать бревна. Но о таких инструментах, как рубанок, скобель и бензопила, они не подозревали. Артем закупил их, и немало. Еще и статей по обработке древесины скачал на телефон. Поэтому весь следующий час он учил здоровяков пользоваться инструментом и правильной обработке древесины. Норф строили временные деревни, поэтому не заморачивались с долговечностью древесины. Артем же принес кучу химии, которая позволит защитить бревно от вредителей, воздействия природы и гниения. «Господин, а есть ли смысл? Я думал, вы будете расширяться, поэтому не думаю, что этот чистокол прослужит долго. Рано или поздно мы его разберем», — подметил Чов. «И выбросим? Не лучше ли, если бревна останутся в хорошем состоянии, их можно будет вновь использовать?» — возразил король, а мужчина призадумался. Он не смотрел на это с такой стороны. «Вы правы, так будет эффективнее». «О чем я и говорю». Парень улыбнулся и продолжил обучение, да и сам он тоже учился. Далее они обозначили область в 14 гектар, закрыв почти весь базовый остров, не учитывая присоединенный осколок с прудом. Про рыбу Артем так и не вспомнил, а Норф боялись ее ловить без разрешения короля. Планировалось возвести земляной вал и на нем уже установить чистокол, а потом сделать стрелковые вышки для отстрела зверья. Вал будет высотой в 2 метра и чистокол 4. Однако также бревна будут уходить на метр под землю, чтобы увеличить стойкость. А то огромный медведь или вепрь с легкостью снесет чистокол или подкоп сделают. Поэтому длина одного бревна составляла около 7 метров, а скрепит их вместе особой смесью Норф. Она уже веками доказывает свою эффективность. Состоит она в основном из глины, и Артем не очень вникал в состав. Главное, что надежно и легко делается. Когда все будет закончено, в зависимости от результата, подумает над укреплением чистокола. Можно будет использовать гвозди или веревку, а если появится металл, то будет еще лучше. Норф часто использовали обработанную кору, но король не видел в этом смысла, когда есть современные и очень прочные материалы. Работы предстояло немало, ну почти 40 крепких гигантов управятся быстро. Артем же хотел немного выровнять остров, наловив и присоединив несколько малых осколков. Дорого, конечно, целых 50 монет за осколок до 20 гектар, но тем самым он повысит доход от золотой шахты. И чем раньше король это сделает, тем быстрее оно окупится. Также парень собрал налоги и посмотрел итоговый баланс. Если коротко, то, несмотря на зарплату девчат в 30 монет и 10 за службу 10 норф из стартового набора, король был в плюсе на целых 15 монет. Остров целый день стоял на якоре, что увеличило доход от шахты на четверть, из-за чего та принесла аж 30 монет. Плюс налог в 16 монет с норф, а также 12 монет с пленных бриксов. Их парень проверил, и выглядели они уже лучше, живые и сытые. Они думали, что их хотят продать в рабство, поэтому не сильно бушевали. Только вот на деле они умрут через 22 дня, отдав всю свою жизненную силу. А теперь можно и отдохнуть. С этими мыслями парень переместился домой.